ее состояние не более критическое, чем до удара. Она настояла на свидании со мной, и у нас состоялась длительная беседа, номинально без свидетелей. Не могу сказать, что я чего-то добился. Зато она попросила меня стать ее импресарио, так что я вас предупреждаю, запросто могу уйти. Помимо этого результатов никаких. Жанет просто прелесть. Хотелось бы мне послушать, как вы с ней будете разговаривать. Я бы предпочел сидеть дома, но меня просят поболтаться тут еще. А пока напомните Фрицу, чтобы он увеличил наши заказы булочнику и мяснику. Наступило молчание. Потом Вульф спросил. Кто там есть? Все. Крамер, Пурли, люди из управления. Целый полк. После того, как Жанет стукнули, посетителей впускать прекратили. Всю компанию увезут в управление через час или через полтора. Жанет в том числе. Настроение у всех мрачное, и я не исключение. Выходит, никаких успехов? Насколько я знаю, никаких. Кроме того, что я теперь импресарио Жанет. Заткнись! Вульф промолчал и бросил. Оставайся там. И повесил трубку. Я вышел из будки. Ни Пурли, ни Крамера не было видно. В дверях снова стоял всего лишь один страж, и толпа снаружи рассосалась до небольшой кучки бездельников, которым, по-моему, просто не хотелось возвращаться домой. Я прошел в конец зала. Фиклер и три парикмахера по-прежнему сидели на своих местах. Не хватало только Эда. Мною никто не интересовался, и я даже не попытался изменить их отношения. Стул с левой стороны журнального столика был свободен, и я плюхнулся на него. Очевидно, никого сегодня эти журналы не соблазнили, поскольку лежали в том же порядке. Я бы с радостью занялся анализом сложившейся ситуации, если бы у меня был материал для анализа. Да и с чего начать? Просидев так минут пять, я с удивлением осознал, что пытаюсь разобраться в характере Жанет. Конечно, это было еще безнадежнее, и я упомянул об этом лишь для того, чтобы вы поняли мое состояние. По мне по-прежнему казалось, что она является ключом к отгадке. А раз так, то необходимо подыскать к ней подход. Я всерьез стал придумывать наиболее практичный метод выудить из памяти Жанет тот факт или факты, которые нам нужны. Может, применить к ней гипноз? А что, это как раз для нее. Я уже прикидывал, не стоит ли поделиться мыслью с Крамером, когда услышал какой-то шум за дверью и поднял глаза. Детектив загораживал вход, не позволяя войти в парикмахерскую человеку, который был в два раза крупнее его. Он объяснял посетителю довольно любезно, в чем дело. Тот позволил ему закончить, потом с досадой бросил «Знаю, знаю». Взглянул поверх плеча обескураженного стража, увидел меня и закричал «Арчи, где мистер Крамер?» Глава шестая. Я поспешно вскочил с кресла и бросился к двери. Иногда вид Вульфа и звук его голоса меня окрыляли. Правда, я сказал ему по телефону, что хотел бы послушать, как он станет разговаривать с Жанет, но ведь это было чисто риторическое заявление. Я не сомневался, что она просто не станет отвечать ему. — Вы хотите войти? — спросил я. — Какого дьявола? — прорычал он. — Я бы стал приезжать сюда, а? — Хорошо, хорошо, только успокойтесь. Я пойду и... Но мне не понадобилось никуда ходить. Его крики были слышны, наверное, во всем здании, и у меня за спиной раздался голос Крамера. Господи, светопреставление! Будь я проклят! — вторил ему Пурли. Детектив отошел в сторону, решив, что начальству виднее, и Вульф перешагнул через порог. — Я пришел подстричься, — заявил он и прямиком отправился к креслу, за которым работал Джимми. По дороге он небрежно бросил на стул свою шляпу, пальто и пиджак, втиснулся в узкое для него сиденье и огляделся по сторонам. В огромном зеркале, занимающем всю стену, он увидел шеренгу бездельничающих мастеров с детективами с обеих сторон и позвал, не поворачивая головы, «Джимми, прошу вас». Пляшущие глаза Джимми повернулись к Крамеру и Пурли, которые стояли возле меня. Другие мастера тоже глядели на них.